Я и не сомневаюсь. Но тогда зачем вам отсрочка? Если вы найдете способ через год достать нужную сумму, то почему бы не прибегнуть к этому способу сейчас, не расплатиться сразу же? Он наклонился к Марии Грации. В его лице было столько спокойствия и уверенности, что она испугалась. Перевела растерянный взгляд с Лео на Микеле и затем на Карлу. «Значит, моих слабых, неопытных детей ждут тяжкие лишения?» Ее захлестнула волна неудержимой материнской любви. «Послушайте, Мирумечи, доверительным тоном, — сказала она, — вы друг семьи, с вами я могу быть совершенно откровенной. Речь идет не обо мне, не для себя прошу я об отсрочке. Я готова жить даже на чердаке». И она воздела очи к потолку. «Богом клянусь, я не о себе думаю. Но Карла уже на выданье. Вы знаете жизнь. В тот самый день, когда мы покинем виллу и переберемся на какую-нибудь грошовую квартиру, все отвернутся от нас. Так уж люди устроены, и тогда о замужестве дочери нечего будет и мечтать». «Ваша дочь, — с притворным участием сказал Лео, — так красиво, что на нее всегда найдутся претенденты». Он посмотрел на Карлу и незаметно ей подмигнул. Карлу переполнял гнев, она с трудом сдерживалась. «Кто захочет на мне жениться? — хотелось ей крикнуть матери. — Когда в доме хозяинчит этот человек, а ты разорилась!» И оскорбляла и унижала бесцеремонность, какой мать, которая обычно совсем не заботилась о ней, теперь в споре с Лео прикрывалась ею, как щитом. С этим надо покончить раз и навсегда. Она отдастся Лео, и тогда уж никто не возьмет ее в жены. Она посмотрела Марии Грации прямо в лицо. «Обо мне, мама, не волнуйся», — твердо сказала она. «Я в этой истории мало что значу, и, пожалуйста, меня в нее не впутывайте». И тут сидевший в углу Микеле рассмеялся горько, с наигранной веселостью. Мария Грация повернулась к нему. «Знаешь, кто первым от нас отвернется, когда мы покинем виллу?» — воскликнул он с едким сарказмом, хотя в душе оставался совершенно равнодушным. «Догадываешься?» «Право, не знаю». «Лео! Наш Лео!» Лео протестующе взмахнул рукой. «А-а-а, вы, Мирумечи!» В сильном волнении повторила Мария Грация и пристально посмотрела на любовника, словно желая прочесть на его лице, способен ли он на подобное предательство. Внезапно глаза ее блеснули, и она сказала, грустно усмехнувшись, «Ну, конечно, наверняка. А я-то глупая надеялась. Знаешь, Карла, — добавила она, обращаясь к дочери, — Микеле прав. Первым, кто сделает вид, будто вообще не знаком с нами, будет Мирумечи. Разумеется, не забыв вначале получить свои деньги». «И не пытайтесь возражать, — продолжала она со злой улыбкой, — вы не виноваты, все мужчины таковы. Могу поклясться, что вы пройдете мимо с одной из ваших милых элегантных приятельниц, даже не удостоив меня взглядом, отвернетесь. Да, да, дорогой мой, отвернетесь, я готова повторить это под пытками». Она умолкла на миг, и даже Христа... С горькой покорностью судьбе заключила она, предали его лучшие друзья. Захлестнутый бурным потоком обвинений, Лео положил сигарету. «Ты, — сказал он, обращаясь к Микеле, — мальчишка, и потому не стоит обращать на тебя внимания. Но как вы, сеньоры, могли подумать, что я из каких-то там денег способен бросить своих лучших друзей? От вас я ничего подобного не ожидал, — воскликнул он, повернувшись к Марии Грации. — Воистину не ожидал. Он покачал головой и снова взял сигарету. — Какой фарисей! — с невольным восхищением подумал Микель. Внезапно он вспомнил, что его ограбили, унизили, втоптали в грязь достоинство матери. Нужно оскорбить этого наглеца, — подумал он. Нужно устроить скандал. И он понял, что за вечер упустил и безвозвратно множество куда более благоприятных возможностей для ссоры, к примеру, когда Лео отказался дать им отсрочку. «Не ожидал, да?» — сказал он, откинувшись на спинку стула и скрестив ноги. и после мгновенного колебания добавил —